Глава 11. Дронго словно подтолкнули. Он повернулся и побежал на эскалатор, чтобы успеть попасть на другую платформу. Дронго бежал так быстро, что на него обращали внимание остальные пассажиры, которых он невольно задевал, пробегая мимо. Наконец он оказался на соседней платформе. Экспресс должен был тронуться с секунды на секунду. Но, выбежав на перрон, Дронго остановился. Убийцы нигде не было. Либо он вошел в один из вагонов, либо вообще ушел с вокзала, понимая, что его могут поймать. Дронго судорожно озирался. Необходимо было на что-то решиться. По эскалатору убийца не поднимался, иначе он бы его увидел. Может быть, воспользовался лифтом, перебравшись на следующий уровень. Объявили об отбытии экспресса в Мадрид. Времени на раздумье больше не было. В последний момент Дронго, уже не колеблясь, вскочил в вагон, и двери закрылись. Состав медленно тронулся. Стараясь отдышаться, Дронго прошел из тамбура в вагон. Если он принял неверное решение, то убийца снова уйдет, точно так же, как ему удалось уйти в Венеции, а до этого во Флоренции. Дронго достал телефон, набрал номер Дабса и услышал, что аппарат коллеги временно отключен. Он глянул на часы. Очевидно, Вирджил Дабс был еще в воздухе. Дронго набрал другой номер, и почти сразу ему ответил Доул. «Я его видел!» — сообщил Дронго. «Я его узнал!» Доул молчал. Он был опытный человек и понимал, что дальше последует объяснение. Он вообще не любил перебивать своих собеседников ненужными вопросами. «Этот тип был на вокзале!» — выдохнул Дронго. «Я перебежал на другую платформу и потерял его. Он либо вошел в экспресс, либо ушел с вокзала». «Что вы сделали?» — поинтересовался Доул. «Вскочил в последний вагон, хотя подумал, что на его месте любой разумный человек сбежал бы. Но новый вокзал в Кордове в таком месте, что уйти оттуда незамеченным сложно. Нужно пересечь довольно большую площадь, поэтому я принял решение поискать его в экспрессе». «Когда вы прибываете в Мадрид?» «Примерно через полтора часа. Я позвонил Дабсу, но его телефон не отвечает». «У вас будут остановки?» «Нет. Из Кордовы. Экспресс идет без остановок. 300-400 километров в час». «Ясно. Я позвоню в Интерпол, чтобы вас встретили». «Договорились. А я начинаю его искать». Дронго убрал телефон в карман и двинулся по вагону. В этой части состава были пассажирские вагоны экономического класса. Вагоны бизнес-класса и премьер-класса находились в другом конце. Проходя мимо сидящих в креслах людей, Дронго внимательно их разглядывал. Но убийцы нигде не было. В одном из вагонов Дронго обратил внимание на двух молодых людей восточной наружности. Один лет 25, второй чуть постарше. Они сидели в таких напряженных позах, что Дронго невольно их заметил. Особенно волновался тот, что помладше. «Может, это его телохранители?» — подумал Дронго. «Может, он гораздо умнее, чем мы думаем?» «И решил таким своеобразным способом подстраховаться?» «Господи, бред какой-то! Не может такого быть! Он не доверит своей тайны двум молодым людям!» Тем более, что они, кажется, не англичане и вообще не европейцы, а, скорее всего, арабы. Он прошел дальше. В вагонах бизнес-класса сидели в основном пожилые люди. Два вагона бизнес-класса были почти пустыми. Он уже собирался пройти дальше, когда неожиданно заметил сумку от Луи Виттона со знакомыми инициалами. Дронго нахмурился, оглянулся. Сумка была гораздо меньше той, что держал в руках на перроне убийца. Возможно, она принадлежала женщине. Он наклонился и вдруг увидел знакомое лицо. «Здравствуйте!» — обрадовалась молодая женщина, взглянув на него. «Аяки!» — узнал ее Дронго. «Неужели такое совпадение возможно? Как вы здесь оказались?» «Я была в Севилье!» — улыбнулась молодая женщина. «Мне сказали, что после Италии нужно увидеть Испанию, а у меня оставалось 3 дня, и я полетела в Севилью». «Это просто невозможно», — растерянно произнес Дронго. «Таких удивительных встреч не бывает». «Бывает», — улыбнулась она, показывая красивые мелкие зубы. «Однажды я познакомилась в Сан-Франциско с американцем, с которым потом столкнулась в Нью-Йорке. Мы вместе вошли в одну кабину лифта. Представляете, мир невероятно тесен». «Я очень рад снова вас видеть», — признался Дронго. «Где же вам больше всего понравилось?» «Везде», — восторженно отозвалась Аяки. «Мне очень нравится Европа. Здесь так красиво. И виза не нужна. Можно из Италии ехать во Францию, Испанию, Австрию. Это так удобно». «Для туристов», — мрачно кивнул Дронго. Знала бы эта женщина, почему он находится в этом составе, и поинтересовался. «Вы останетесь в Мадриде или сразу улетите в Токио?» «Останусь до завтра», — улыбнулась Аяки. «А вы тоже побудете в Мадриде?» «Наверное». Он вспомнил, что его чемодан с вещами остался в Кордове. Нужно будет подумать, как его забрать. «Мы с вами должны обязательно увидеться», — произнес Дронго. «Я покажу вам Мадрид. Жаль, что это не получилось в Риме». «Хорошо», — радостно улыбнулась она. «Есть женщины, глядя на которых мужчины испытывают низменные инстинкты, а есть и такие, рядом с которыми они чувствуют себя умиротворенными, понимая, что в мире существует гармония и любовь». Аяки была из второй категории. Рядом с ней становилось спокойно и уютно. Дронго кивнул ей на прощание и прошел дальше. В вагоне премьер-класса почти никого не было. Он остановился в дверях. Если и здесь нет убийцы, значит, он ошибся. Маньяк остался в Кордове. Дронго сжал зубы. Очень обидно и глупо. Он сделал несколько шагов. В дальнем конце вагона сидели две пожилые женщины, пили апельсиновый сок и тихо беседовали. Дронго сделал еще пару шагов и увидел в углу мужчину. Тот поднял глаза и узнал Дронго. Это был тот самый убийца, Чарльз Барретт. Его сумка лежала рядом с ним. Дронго почувствовал, как задергалась его щека. Что ни говори, а это уникальный момент. Увидеть, наконец, перед собой преступника, которого искали столько лет. Барретт смотрел ему в глаза. Он отлично сознавал, что его узнали. Дронго спокойно прошел к креслу напротив и медленно в него опустился. Теперь они сидели друг против друга и долго молчали. За окнами проплывали поля с оливковыми деревьями. Молчание длилось одну минуту, две, три. «Извините меня, сеньор», — раздался голос над головой Дронго. Это был проводник вагона. «Вы не показали ваш билет?» «Не показал», — согласился Дронго, не отводя взгляда от своего визави. Дронго говорил по-английски, и проводник его понимал. «Я не успел купить билет». Он полез в карман и достал зеленую купюру в 100 евро. «Пожалуйста, вычтите из этой суммы деньги и дайте мне билет премьер-класса». «Хорошо, сеньор». Проводник забрал деньги и отошел от них. Барретт усмехнулся. У него были правильные черты лица, серые глаза, чувственные губы, ровный нос, хорошие зубы. «Вы так торопились, что не успели взять билет?» — сказал он по-английски. «Не успел», — подтвердил Дронго. «Очень хотел вас увидеть». «Решили познакомиться?» Этот убийца был удивительно хладнокровен. «Нет, мне не очень хотелось с вами знакомиться. Я хотел вас найти, чтобы арестовать». «Вы собираетесь арестовать меня прямо в поезде? На скорости 300 километров в час?» — поёрничал убийца. «Нет, зачем? Выйти из вагона вы все равно не сможете. А в Мадриде нас уже ждут. Можете считать, что ваша игра проиграна». Дронго говорил, глядя убийце в глаза, словно гипнотизируя его и не давая возможности наклониться к своей сумке. Хотя в сумке не должно быть оружия. Все чемоданы и сумки проверяют перед посадкой в поезда и самолеты. В Испании опасались террористических вылазок баскской организации ЭТА. Однако Барретт не дергался и не пытался ничего достать. Он вообще был удивительно спокоен для сложившейся ситуации. «Знаете, что говорят немцы в подобных случаях?» — поинтересовался он. «Никогда не нужно прекращать борьбы без 5 минут 12. Лучше сдаться 5 минут первого». «Так говорил Гитлер, когда советские войска окружили Берлин», — заметил Дронго. Убийца дернулся. Все-таки он нервничал. «Это некорректное сравнение», — заявил он. «Не нужно меня сравнивать с фашистами». «Вы еще и эстет», — разозлился Дронго. «По моим сведениям, на вашей совести несколько десятков трупов. Или вы видите ваше принципиальное различие с фашистами в том, что на их счету гораздо больше жертв?» «К чему говорить о совести?» — поморщился убийца. «У него были ухоженные руки, ногти, обработанные в парикмахерской, и часы из розового золота с темным циферблатом, о которых сообщил Леру. Дронго сразу обратил внимание на них. Еще одно доказательство не в пользу убийцы». Проводник принес билет и поинтересовался, что они будут пить. «Виски», — ответил убийца. «Красное вино», — попросил Дронго. Проводник отошел, а они замолчали, глядя друг на друга. «Как вы меня вычислили так быстро?» — поинтересовался, наконец, убийца. «Почему быстро?» — не понял Дронго. «Мы искали вас очень долго». И вдруг он догадался, почему Барретт так говорит. Дронго имел в виду общий срок поиска и не знал об убийстве в Кордее. А своим вопросом преступник невольно выдал себя. И Дронго понял, что убийца недавно совершил еще одно злодеяние. «Вы успели отличиться и в Кордове?» Дронго сам удивлялся, с какой хладнокровностью и уверенностью он это произнес. Убийца промолчал, поднял руку, поправил волосы. У него были хорошие волосы, несмотря на возраст. На вид ему было около 45. Проводник принес виски и красное вино. Расставил бокалы на столике перед ними, поставил баночки с оливками и отошел. «Вы убили еще одну женщину?» Дронго не спросил, он был в этом убежден. И почувствовал, что у него снова задергалась левая щека. Барретт не ответил, только облизнул губы. «Зачем?» — спросил Дронго. — Я хочу понять, зачем? — Глупый вопрос, — буркнул убийца. Протянул руку и взял стакан с виски. Дронго внутренне сжался, словно опасаясь, что сидящий напротив может метнуть в него бокал с кусочками льда. Но тот попробовал виски и поставил бокал на столик. — Не нужно задавать вопросы, ответы на которые вы знаете, — заявил Барретт. Если бы я мог, то ничего подобного не делал бы. Как и все верные мужья, я уходил бы от жены к проституткам, имел любовниц на стороне, позволял себе случайные связи. В общем, вел бы жизнь обычного мужчины нового века. Просто я другой, совсем другой, и вы точно представляете, каким я стал. «Тогда зачем вы затеяли эти игры в кошки-мышки?» — задал вопрос Дронго. «Зачем звонили в Риме, устроили представление во Флоренции? Так рисковали в Венеции. Вы ведь должны были понимать, что рано или поздно мы вас вычислим». Барретт пожал плечами и снова протянул руку за виски. На этот раз он сделал несколько ощутимых глотков и снова поставил бокал. Дронго тоже пригубил красное вино. «Кровь Христова!» — заметил убийца. Вы позволяете себе пить кровь Христову, а мне говорите о морали. Я еще ничего вам не сказал, но меня интересует только один вопрос. И не почему вы все это делаете. Я хочу знать, зачем вы начали передавать нам сообщения. Все эти ребусы по интернету. «Стало скучно», — цинично пояснил убийца. Хопкинс уже не возбуждал меня своим сопением за спиной. В последние месяцы он окончательно деградировал. Мне хотелось новых ощущений. И поэтому вы решили его сдать? Возможно. Он был отработанный материал. Рано или поздно вы бы на него вышли. Хопкинс позволял себе пить и рассказывать неприятные подробности некоторым своим друзьям. Нужно было принять меры, и я их принял. «Кого вы убили в Кордове?» «Это не ваше дело. Или вы думаете, я начну давать свидетельские показания против самого себя прямо в поезде?» «У вас нет никаких шансов удрать», — — устало предупредил Дронго. «Экспресс не остановится до самого Мадрида, а на вокзале Аточа нас уже ждут сотрудники полиции». «Может, вы правы, а может и нет». Дронго удивленно посмотрел на сидящего перед ним субъекта. На что он рассчитывает? «Я много раз убеждался, что мне помогает сам дьявол», — охотно пояснил убийца. «Наверное, вы полагаете, что я сошел с ума. Нет-нет, и в загробную жизнь я не очень верю. Человек живет и умирает на этой земле. Бог выбрал нам ее в качестве единственно удобного места для проживания. В других местах нам было бы не столь комфортно. Поэтому я не верю во второе рождение и воскрешение. И никто не заставит меня в это поверить. Человек рождается с первыми криками, выходя из утробы матери, и умирает с похожими криками, когда ему перекрывают кислород. Все так просто и банально». «А существование дьявола не опровергает ваш воинствующий атеизм?» — с усмешкой полюбопытствовал Дронго. «Нет, скорее наоборот. Что может быть страшнее для человека, чем эта дикая надежда на второе рождение и вечную жизнь? Вы только представьте себе, как глупо нас утешают, доказывая, что в другой жизни мы сможем наслаждаться миром и покоем в райских кущах. Все это выдумки слабых людей. Никакого рая нет и не может быть. Зачем мне райские кущи, если я буду как праведник без своего мужского начала? Если мне не дано чувствовать запах яблока и запах сирени, если другого подходящего места для нас нет во всей вселенной?» Дронго молчал, позволяя убийце высказаться. «Весь этот мир придуман дьяволом», — убежденно продолжил тот. «А мы, в свою очередь, пытаемся придумать несуществующего Бога, который никогда нами всерьез не занимался. Представьте, какая насмешка — дать человеку разум, позволить осознать свое одиночество во Вселенной, прочувствовать невероятные масштабы времени и расстояния, чтобы потом все это отнять раз и навсегда, превратить в труху, в пыль, в грязь разум Аристотеля, пытливый ум Леонардо, талант Моцарта. Кто, если не дьявол, мог придумать такие комбинации?» «И вы решили стать его верным последователем?» — не стал скрывать своей иронии Дронго. «Не нужно издеваться», — поморщился убийца. «Я сам по себе. Дьявол в каждом из нас. Похоть, тщеславие, страсть к деньгам. Или вы думаете, что это Бог придумал деньги? Мы сами создали свой мир и сами его прокляли. Я лишь уверен в том, что вы ничего не сможете мне сделать. На самый крайний случай у меня есть небольшая капсула, приняв которую, я избавлю себя и вас от лишних волнений». «Нужно было проглотить ее лет 20 назад», — в сердцах посоветовал Дронго. «Возможно», — спокойно согласился убийца. «А может и нет». Дронго невольно снова посмотрел на его руки, длинные пальцы. Сколько страданий и горя причинил он ими разным людям. Невозможно было слушать философские рассуждения этого негодяя и не помнить о его преступлениях. «Может, я выполняю роль санитара нашего общества, какими бывают хищники в живой природе, уничтожающие слабых и отстающих», — заявил между тем убийца. «Или вы считаете, что мое рождение тоже было частью замысла Божьего?» «Ваше — нет. Скорее, это недоразумение», — в сердцах ответил Дронго. «Вас говорит ненависть», — заметил его собеседник. «Вспомните, дьявол был всего лишь падшим ангелом. И был еще архангел Гавриил. Может, я тоже некая часть этого замысла? Например, своеобразный ангел боли? Такая метаморфоза не приходила вам в голову?» «Не кощунствуйте», — нахмурился Дронго. «Какой вы ангел! Обычный маньяк, неврастенник и психопат!» «Не смейте меня оскорблять!» — вспыхнул Барретт. Проводник снова появился рядом с ними. «Что вы будете есть, сеньоры?» — поинтересовался он. «Ничего», — недовольно буркнул убийца. «Ничего», — повторил Дронго. Проводник отошел от них, не понимая, почему эти двое мужчин разговаривают с ним, не отводя глаз друг от друга. Может, они друзья или любовники? В последнее время в вагонах премьер-класса можно встретить большое количество влюбленных парочек, состоящих только из мужчин. И хотя ему было все равно, он еще раз с любопытством посмотрел на этих двоих. «На этот раз никто вам не поможет», — сказал Дронго. «Вы получите пожизненный срок в тюрьме, где сможете рассуждать о природе человеческого несовершенства. Но женщины... Такое количество женщин, которых вы убили, неужели вы не могли получать удовольствие другим способом?» Барретт впервые отвел глаза и вдруг вышел из обычного состояния равновесия. «Не смейте говорить мне подобных гадостей!» — неожиданно выкрикнул он. Было заметно, что это единственная тема, которая его по-настоящему волнует. «Мало того, что вы никчемный импотент, вы еще и психопат, подводящий под свою теорию целое философское обоснование», — с удовольствием проговорил Дронго. «Вся мощь вашего ума направлена на обеспечение собственного удовольствия и сокрытие следов преступлений. Слишком мелкая цель для человека, знающего про Аристотеля и Леонардо. Вы специально говорите мне такие неприятные вещи, чтобы вывести меня из равновесия», — понял убийца. «Но я не стану вам отвечать. Говорите, что хотите. Думайте, что угодно. Мне известно, что я не психопат и не импотент. Я знаю, чего я хочу и почему этого хочу». Неожиданно состав дернулся и послышался противный визг тормозов. Экспресс начал останавливаться. Раздались женские крики, некоторые сумки попадали сверху на пол. Стало ясно, что-то происходит. «Вот видите!» — с удовольствием заметил убийца. «Мы уже останавливаемся, а вы говорили, что до Мадрида не будет остановок». «Это вам не поможет», — возразил Дронго. «Я все равно не выпущу вас из вагона, даже если мы остановимся еще несколько раз». «Хотите привести меня живым и сдать полиции?» — усмехнулся Барретт. «Вы тоже потакаете своему тщеславию?» «Еще один монстр, разоблаченный самим Дронго. А чем вы лучше меня? Вы также разрушаете чужие жизни, вмешиваетесь в чужие судьбы и еще присваиваете себе право судить остальных. Я думаю, вы даже хуже меня, так как я хотя бы получаю от этого удовольствие. А вы? Вы тоже получаете удовольствие от того, что сумели меня вычислить? И теперь, сидя в вагоне передо мной, наслаждаетесь своей победой. Но это все слишком иллюзорно. Я могу исчезнуть отсюда в любой момент, и вы меня не удержите». «Надеюсь, вы говорите о капсуле», — кивнул Дронго. «Или у вас есть другие способы?» «Разные», — явно издеваясь, заявил убийца. «Я не собираюсь о них вам рассказывать. Думаю, вы до сих пор не понимаете, каким образом я обманул вас во Флоренции и в Венеции». Дронго заметил блеск в глазах своего собеседника и понял, что это важная часть их разговора. Барретт явно пытался понять, что именно им известно. Но Дронго не собирался давать ему ни одного шанса, поэтому не прокомментировал его слова. Мимо быстро прошел проводник. Он явно был чем-то недоволен. За ним двигались еще двое контролеров. «Что произошло?» — спросила одна из пожилых женщин, сидящих в конце вагона. «Почему мы остановились?» «Простите, сеньора», — отозвался проводник. «Кто-то дернул стоп-кран. Кажется, два каких-то иностранца. Они выскочили из поезда и побежали в сторону холма. Глупая выходка. Сейчас мы пытаемся выяснить, что произошло. Не беспокойтесь, мы через минуту поедем». «Вот видите...» Опять усмехнулся убийца. «Я говорил вам, что непостижимо измерить глубину человеческой глупости и низости. В таких случаях вспоминают, что пути Господни неисповедимы». «Как вас зовут?» — спросил Дронго. «Какое это имеет значение?» — отмахнулся убийца. Вы все равно это скоро узнаете. А я и так знаю, под каким именем вы обычно скрываетесь, сообщил Дронго, с удовольствием наблюдая, как расширяются зрачки у его собеседника. Убийца был хорошо выдержанным человеком, но сейчас он явно испугался. И поэтому он молчал, прикусив губу, ожидая, когда Дронго объяснит ему свои слова. «Не ждите», — посоветовал тот. «Я вам ничего не скажу. Откровенность за откровенность». «Какая у меня может быть с вами откровенность? Хотите, чтобы я вынес приговор самому себе? Чтобы я свидетельствовал против себя? Не можете дождаться нашего приезда в Мадрид? Хотите прибыть с уже готовым разоблачением?» Было заметно, что он волнуется. Дронго подумал, что даже такой уравновешенный тип, как этот маньяк, может нервничать. А тот продолжал бушевать. «Что я должен вам рассказать? Зачем я это делаю? Почему получаю удовольствие таким необычным способом? А какая разница? Кто-то любит спать с мужчинами, кто-то с детьми, кто-то хочет, чтобы его стегали плеткой, кто-то предпочитает животных. Нас создавали не по образу и подобию Божьему. Некоторые предпочитают большие группы людей, другие любят наркотики. В общем, полное разнообразие вкусов и пристрастий. Я читал, что на Востоке были правители, которым каждую ночь подкладывали в постель исключительно девственниц, а потом этих несчастных убивали или отправляли к солдатам. Нужно было спросить у этих девочек, в чем они видят справедливость мироздания. А ведь на Востоке девочки созревают рано и считаются готовыми к интимным встречам уже в 13 или 14 лет. Так несправедливо устроен мир на нашей планете. Дронго видел, что эта тема действительно волнует сидящего перед ним мужчину. «Какая разница, от чего получать удовольствие?» — продолжал Барретт. «Некоторые монархи и генералы получают его от войн, отправляя тысячи людей на верную смерть. Я рядом с ними агонец Божий. Всего лишь несколько женщин, да и те перед смертью получили очень неплохую компанию в моем лице». «Вы готовите речь вместо адвоката?» — зло спросил Дронго. «Или хотите оправдать самого себя?» «Не считайте меня идиотом», — ответил убийца. «Никакого процесса все равно не будет. Меня отправят в больницу. Любая экспертиза докажет, что я был не в себе, когда совершал противозаконные действия. Меня будут лечить долго и упорно, а потом отпустят. Будет совсем нетрудно доказать, что я не совсем дееспособен. В здравом уме они совершают таких поступков, не правда ли? А в самом крайнем случае меня приговорят к пожизненному заключению. По всей Европе отменены смертные казни. Везде!» «Я думаю, эксперты оценят остроту вашего ума, когда узнают, как долго и тщательно вы готовили свои преступления», – парировал Дронго. «И тогда ни один врач не даст вам заключение о вашей неполноценности. Хотя лично я считаю, что вы действительно неполноценны, умственно и физически. И вам нет места среди людей. Ваше место в тюрьме или на электрическом стуле. Насколько я знаю, вы были несколько раз в Америке. Между европейскими странами и Соединенными Штатами существует договор о выдаче преступников. И вы напрасно надеетесь на пожизненное тюремное заключение или на комфортное лечение в больнице. Не получится. Вас выдадут американцам и приговорят там к смертной казни. Что вам больше нравится? Электрический стул или инъекция яда?» Барретт дернулся и с ненавистью глянул на Дронго. Тот понял, что его догадка насчет Америки была правильной. «Значит, вы и там отличились», — констатировал Дронго. «Остается только узнать, под какой фамилией вы путешествовали по Америке. Под своей собственной или снова воспользовались документами погибшего Чарльза Барретта?» На этот раз убийца не выдержал. Он вскочил со своего места, словно собирался наброситься на Дронго. Тот насмешливо посмотрел на него, тоже поднимаясь. Несмотря на спортивное телосложение и высокий рост, убийца все же не рискнул напасть на Дронго. Он был несколько ниже его ростом и понимал, что в схватке с таким тренированным противником у него нет шансов. «Я вас недооценил», — прошептал убийца, чуть успокаиваясь. «Я вас очень недооценил». Затем, пробормотав ругательство, опустился в кресло. «Вы сделали много ошибок», — согласился Дронго, стоя над ним. «Через несколько минут мы будем в Мадриде. Можете считать, что это наш последний разговор. В следующий раз вы будете общаться со следователем в присутствии вашего адвоката». «Будьте вы прокляты!» — в сердцах выкрикнул убийца. Дронго улыбнулся. Он все-таки вывел из состояния равновесия этого негодяя. И в этот момент экспресс дернулся. Нет, не дернулся. Соседние вагоны словно подбросило вверх. Дронго попытался удержаться на ногах, но качнулся в сторону и больно ударился головой о полку. Экспресс неожиданно резко затормозил. И на этот раз так резко, что вагоны, ударяясь друг о друга, сошли с рельсов. Отовсюду раздавались крики испуганных людей. Перед тем, как потерять сознание, Дронго слышал эти крики.